в этой самой чаще ручеек журчит. Чем дальше бежит, тем больше сил набирается. А как из леса на простор вырвался, так, глядишь, и речкой стал. Речка тоже, чем дальше течет, тем глубже и шире становится. Один берег низкий, а другой высокий, обрывистый. И весь обрыв усеян маленькими дырочками-норками. А возле норок быстрые птицы вьются. Это ласточки-береговушки. Они в этих норках живут. А под обрывом у самой воды сидят два речных жителя. Мама выдра и маленький выдренок. Ласточками любуются. Видел? Встретились три птички-сестрички, поговорили и разлетелись. Ага. Так вот, одну из них называют деревенской ласточкой, другую городской, а третью береговушкой. Почему? Ну уж это известно почему. Свое название она получила, потому что любит селиться по берегам рек. А, смотри, смотри, мама, что вытворяют? Ой, глаза просто не успевают за ними следить. Ой! Летят, летят, а потом вдруг моментально меняют направление и уже в другую сторону направились. Ой, ой, ой, то вниз падают, то замирают, а то вдруг всякие фигуры начинают выделывать. А почему они так летят? Это они не просто так, это они охотятся. Охотятся? А за кем? Ну, за мошками разными, комарами да мухами. Много всякой мушкары над рекой бьется. Вот ласточки за ними гоняются. Еду для себя и для птенцов на лету ловят. Здорово! На лету ласточка может из реки напиться и даже окунуться в нее, искупаться. И она не утонет? Нет, нет, плеснет по воде крылышком и дальше летит. Вот только не пойму, почему ласточки летают очень высоко, очень низко. Да, почему? Услышав этот разговор, одна из ласточек-береговушек подлетела поближе и села на ветку ивы. А все очень просто. Когда солнечно и воздух сухой, мошки, за которыми мы охотимся, летают высоко. А перед ненастьем воздух становится влажным, крылышки у них намокают, и они опускаются вниз, а вслед за ними и мы. О, как интересно! Значит, вы предсказываете погоду. Выходит, когда вы летаете высоко, это к хорошей погоде, а низко к дождю, так? Ну, выходит так. Только скорее, это не мы, а насекомые предсказывают. А скажите, ваши деревенские и городские сестры тоже строят себе гнезда на обрывах? Что ты? Какие же берега могут быть в деревне, а тем более в городе? Это только мы роем себе норы на крутом обрыве реки или озера. Иногда наши жилища достигают 1,5 метра в глубину. Ой. А мои деревенские и городские сестрицы строят свои гнезда на стенах или под карнизами домов. Они их делают из соломинок, глины и земли, а склеивают все слюной. Правда, у деревенских ласточек гнездо получается в форме чаши, а у городских шарообразное. А вам не трудно рыть в земле норы? Ну, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Слышал такую пословицу? Ага. Но у нас ласточек, самец и самка, работают по очереди, дают отдохнуть друг другу. В конце длинной норы мы обязательно делаем небольшое расширение. Вот в нем-то из сухих травинок и другого материала и строим гнездо. А яйца мы тоже высиживаем по очереди. Так уж у нас заведено. Ой, ну это очень интересно. Я так много сегодня нового узнал. А хотите поиграем? Ой, конечно, хотим. А во что? Мы с сестрицами называем эту игру «Попробуй уследить». Я полечу, а вы старайтесь не упустить меня из виду. Ага. Сумеете, значит, выиграли. Тогда я для вас исполню танец воздушный. Согласны? Попытаемся. Хоть уследить за тобой невозможно, но игра есть игра. Ну, тогда раз, два, три, на меня смотри! С этими словами ласточка вспорхнула, взвелась в небо и уже через минуту затерялась в стае своих сестер. Ой, я ее потеряла из виду. И я тоже. Однако никто из них, казалось, не был огорчен, и оба, и мама выдра, и маленький выдренок продолжали с интересом наблюдать за полетом удивительных птиц.